отсюда и тяготение его ко всему тому, что было или могло быть с человеком. И здесь он берет на вооружение весь человеческий опыт, и исторический, и художественный. Вникает в художественные системы всех поэтов мира. И так как в поле зрения Пушкина вся мировая культура, ставшая для него объектом его собственного художественного опыта, он впитывает в себя любую художественную систему, таким образом, что каждая становится элементом его собственной системы, и это включая Библию и Коран. Пушкин остается всюду Пушкиным, к чьим бы художественным решениям ни обращался он. Пользуясь открытиями разных гениев, как всею совокупностью художественного опыта за всю историю человечества, Пушкин добивается предельной меры выявления в человеке как его взлетов, так и падений в непрестанном искании своей подлинности. Легко понять и объяснить влечение Пушкина к историческим сюжетам. В этом влечении стремление просмотреть весь исторический опыт от начала человечества и до умопостигаемой бесконечности. Чуждый всяким однозначным решением, он отстранялся и от приверженности к приятию какого-либо одного способа осуществления исторического процесса, в чем, надеюсь, убедились мы, вглядываясь в такие кардинальные его произведения, как «Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник», «Капитанская дочка». Человечество, как то было великолепно известно поэту, испробовало самые различные средства для разрешения встававших перед ним задач. Однако ни на чем окончательно не остановилось. Все дело стало быть в том, чтобы выяснить, насколько плодотворен тот или иной путь, по которому двигалась та или иная человеческая общность в тот или иной исторический период своего самосуществования. Естественно, Пушкин уклонялся от того, чтобы предложить своей эпохе какие-то совершенно конкретные образцы общественно-исторических преобразований. Отсюда недоумение, даже раздражение передовых умов пушкинского времени от декабристов до Гоголя по поводу того, что Пушкин проявляет полную беззаботность относительно безотлагательных перемен в русском общественном устройстве. Кажется, лучше других истинное назначение Пушкина понял Дельвик. «Великий Пушкин, маленькое дитя, иди как шел, то есть делай, что хочешь, но не сердись на меры людей и без тебя довольно напуганных. Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бронил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Если бы ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе не достает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, Бога ради. Употреби получше время своего изгнания». 1824-24 сентября. «Живи, душа моя, надеждами, должными и высокими, трудись для просвещенных внуков». 1826-7 апреля. Но сколь неразумны утешения и советы Дельвига, лишь на самого себя мог положиться Пушкин относительно того, как держаться ему с царским правительством. После разгрома восстания декабристов для него исходный пункт, что он от жандарма еще не ушел, но что притом на нем лежит обязательство исполнения своего призвания. Он сам принимает ответственность за свою судьбу. Потому и заявляет друзьям своим: «Вам решительно говорю, не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства». Жуковскому, 1826 январь. Пушкин, по его же словам, желал бы вполне и искренне помириться с правительством. Но это, как пишет он в письме к Дельвигу,